«Привет, капитан», — сказал он. «Не узнаешь?» «А говорящего попугая припоминаешь?» «Ага. Я так и знал, что он тебе обязательно запомнится. Слушай, дело у меня к тебе на 100 000. Я тут занимался личными делами и случайно клиента тебя нашел. Хороший клиент, зрелый, с пушкой, с пакетиками, все как по заказу. Ждет у себя на хате. Запоминай адрес». Гуров продиктовал адрес и добавил. «Только просьба к тебе. Не нужно ставить об этом в известность шефа. Ты меня понял? Чуть попозже, ладно?» «Ну, договорились. Жду». Поляков приехал через 20 минут в компании с молодым человеком, таким же мрачноватым и неразговорчивым. Молча поздоровался с Гуровым за руку, молча пролистал паспорт на имя Стаднюкова, прошелся по комнате и отправил своего спутника за понятыми. «Я ухожу, капитан», — предупредил Гуров. «У меня дела. В субботу вечером и далее я буду свободен. Но до субботы меня нет, и не пытайся доказывать мне обратное». «Я и не пытаюсь», — наконец открыл рот Поляков. «Придумаем что-нибудь». «А чья это квартира?» «Здесь прописана Людмила Сумская», — сказал Гуров. «Она тоже у тебя будет, но чуть попозже. И, возможно, не одна». «Ага», — сказал Поляков. «Так я не прощаюсь?» «Ни в коем случае», — ответил Гуров. «Славик, за мной». Они быстро покинули дом. Молчаливый помощник капитана уже вел в квартиру Сумской понятых. Сама Людмила все еще ругала полковника Кричко матом, но силы ее уже истекали, и ругательства звучали в ее устах совсем вяло. «Я проверил ее вены», — сообщил Кричко, когда Гуров и Славик уселись в машину. «Колется девочка, хотя, похоже, начала совсем недавно». «Ага, ну, лиха беда начала», — сказал Гуров. «Все когда-то начинают и когда-то заканчивают. Это не наша грядка. Я тебя, Людмила Анастасия, даже убеждать не стану, что наркотики — это плохо. По-моему, хорошее тебя вообще не привлекает, так зачем язык нагружать? Я тебе про конкретные вещи скажу. Твоим романом сейчас отдел по борьбе с наркотиками занимается. И поскольку твоя хата, похоже, напичкана всякой дрянью, его песенка спета. Как ты думаешь, когда его прижмут, он тебя сдаст?» Людмила немного подумала и сказала. «А сейчас жизнь такая. Каждый каждого сдаст. Все подонки». «Мысль не оригинальная, но сильная», — заметил Гуров. «А вот Сумской Николай Васильевич, он кто был? Тоже подонок? Кстати, кем он тебе доводился?» «Братом», — угрюмо ответила девушка. «Кровным, что ли, или сводным, не знаю, как это называется. У нас отец один, а матери разные. Только какой он брат? Животное». «Ну, тебе виднее», — сказал Гуров. «А его ведь из-за тебя убили, девушка. Боялись, что выдаст он тебя. А он ведь о тебе и слова не сказал. Так что выходит, зря вы его шлепнули».